Бред этот был странный. Трудно было заметить, когда он впадал в него. Сначала говорит, по-видимому, здраво, сознавая действительность, и в большинстве случаев весело. Но вдруг начинал спрашивать и припоминать, сколько мы убили в 1903 году китов и моржей в устье реки Енисея, сколько поймали и продали осетров там же. Или начнет спрашивать меня, дали ли лошадям сена и овса. «Что вы, Георгий Львович, какие у нас лошади? Никаких лошадей у нас нет. Мы находимся в Карском море, на Святой Анне». «Ну вот, рассказывайте мне тоже, как так нет у нас лошадей? Ну, не у нас, так на соседнем судне есть, это все равно. Помните, мы еще на Тоню к рыбакам-то ездили?» Или говорит некоторое время совершенно сознательно и прикажет позвать машиниста. «Сколько у нас пар в главном котле и сколько оборотов делает машина?» Долго не может понять, почему у нас нет пара и почему мы стоим на месте. «Нет, это нельзя. 40 быков и 30 коров – слишком много для меня. Этого я не могу выдержать». Так проводил Георгий Львович ночи. Любил, чтобы у него все время горел огонь в печке, причем чтобы он видел его и видел, как подкладывают дрова. Это ему надо было не для тепла, так как у него в это время болезни было даже жарко и приходилось открывать иллюминаторы. Но он любил смотреть на огонь. В конце марта он стал очень медленно поправляться. После болезни Георгий Львович стал раздражительным, мнительным и капризным. Его решения стали входить в противоречие со здравым смыслом. Порой он, видимо, понимал это, но ничего уже не мог с собой поделать. Взрывался по любому поводу, вместо того, чтобы спокойно и строго обдумать создавшееся положение или дать возможность другим принять самостоятельное решение. Вспомните его спор с Альбановым по поводу шлюпки, которую он предлагает, впрочем, не предлагает, а пытается приказать Альбанову взять с собой в путь по торосистым льдам. Альбанов, хорошо знающий север, кстати, потому и приглашенный Брусиловым штурманом экспедиции, уверен, что строить нужно легкие нарты и каяки по типу эскимосских, которые можно было бы легко перетаскивать по тяжелым торосам от одного разводья к другому. Брусилов же, срываясь на крик, не вдумываясь в реальность предполагаемого, скорее всего, только ради принципа, приказывает готовить тяжелую промысловую шлюпку, под которую, если брать ее в путь, нужно строить чуть ли не тракторные сани. Или эпизод со снаряжением, который Альбанов берет с собой в дорогу. Оно принадлежит Брусилову, как и все на корабле, и Георгий Львович мелочно и скрупулезно несколько раз пересчитывает его, составляет подробный список и просит Альбанова потом непременно вернуть снаряжение, вплоть до каяков и нарт, построенных Альбановым, которые за дорогу, разумеется, развалятся. Валериан Иванович еле сдерживается, чтобы не взорваться. Можно было подумать, что они отправляются не в тяжелый путь, который еще неизвестно, чем кончится, а на легкую прогулку. Я привожу в качестве иллюстрации отрывок все из тех же записок, кажется, единственный неосторожно характеризующий Брусилова, потому что до этого и позже Альбана всячески старался избегать давать оценки поступкам командира. Этот отрывок ярко характеризует состояние этого в свое время добродушного, благородного и смелого человека. Уже поздно вечером Георгий Львович в третий раз позвал меня к себе в каюту и прочитал список предметов, которые мы брали с собой и которые, по возможности, мы должны вернуть ему. Вот этот список, помещенный на копии судовой роли. Две винтовки «Ремингтон», одна винтовка норвежская, одно двуствольное дробовое ружье центрального боя, два магазина шестизарядные, один механический лак, из которого был сделан одометр, два гарпуна, два топора, одна пила, два компаса, 14 пар лыж, две малицы первого сорта, 12 малиц второго сорта, один совик, один хронометр, один секстант, 14 заспинных сумок, один бинокль малого размера. Георгий Львович спросил меня, не забыл ли он что-нибудь записать. По правде сказать, при чтении этого списка я уже начинал чувствовать знакомое мне раздражение, и спазмы стали подступать к моему горлу. Меня удивила эта мелочность. Георгий Львович словно забыл, какой путь ожидает нас. Как будто у трапа будут стоять лошади, которые и отвезут рассчитавшуюся команду на ближайшую железнодорожную станцию или пристань. Неужели он забыл, что мы идем в тяжелый путь по дрейфующему льду к неведомой земле при условиях худших, чем когда-либо кто-нибудь шел? Неужели в последний вечер у него не нашлось никакой заботы поважнее, чем забота о заспинных сумках, топорах, поломанном лаге, пиле и гарпунах? Мне казалось тогда, что другие заботы сделали его в последний день несколько вдумчивее, серьезнее. Я сдержал себя и напомнил Георгию Львовичу, что он забыл записать палатку, каяки, нарты, кружки, чашки и ведра оцинкованные. Палатка была записана сейчас же, а посуду было решено не записывать. «Про каяки и нарты я тоже не пишу», — сказал он. «По всей вероятности, они к концу пути будут сильно поломаны, да и доставка их до Шпицбергена будет стоить дороже, чем они сами стоили бы в то время. Но если бы вам удалось доставить их в Архангельск, то сдайте их на хранение исправнику». Я согласился с ним. Сильно возбужденный, ушел я из каюты командира вниз. Альбанов, невольно дав оценку поведению Брусилова, старается быть до конца объективным и самокритичным, потому сразу же оговаривается. «Сейчас, когда прошло уже много времени с тех пор, когда я могу спокойно оглянуться назад и беспристрастно анализировать наши отношения, мне представляется, что в то время мы оба были нервно больными людьми. Неудачи с самого начала экспедиции, повальные болезни зимы 1912-13 года –